наконец-то похож на аристократа, а не на бомжа, глядя в зеркало, видел не самого себя, а 20-летнего парня. Все не могу привыкнуть к этому. Эй, чего так долго, опаздываешь? Недовольный раздался голос сестры. Я от такого наглого заявления чуть не оступился. Это я еще и долго, поинтересовался я, открыв дверь. Ну, спасибо, что хоть трусы надел, захихикала она и кинула взгляд на Алису, которая применила свой анимешный прием «Кровь из носа». В общем, не будем спорить, кто долго, а кто быстро. У тебя самолет. Да чтоб вас, выругался я, совсем забыл про него. Билет ведь купил, прямиком до Иркутска к Оксане. А я одежду вашу почистила и привела в порядок, улыбалась Клея, указывая на сложенные вещи на диване. Кивнул ей с благодарностью и быстро оделся. После чего вылетел из особняка, оказавшись в туалете стадиона. Там уже было тихо и безлюдно. Я выскочил наружу, нырнул в автобус, который так удачно подъехал к остановке, и поехал в аэропорт. Да уж, аристократ на автобусе. Ну, что поделать, все такси города добавили меня в черный список, боятся, что их взорвут. Благо, на автобус никто не напал, и в аэропорт я попал вовремя, и в самолет сел, еще и долетел без происшествий. Правда, я на всякий случай отказался от еды и воды на борту. Мало ли, не думаю, что найдется псих, который рискнет самолет сбить. Тут уже никакие связи и взятки не спасут, а вот отравить меня легко. Но, ладно, я в Иркутске. Это крупный город недалеко от Байкала. Половину населения города составляют монголы. Впрочем, как и во всех городах области, после появления монгольской пирамиды полчища монстров, хлынувшие из этого подземелья, опустошили страну. Многие переселились в нашу империю и сейчас живут на границе, защищая всю область от вторжения тварей. Времени, к сожалению, не было, поэтому я нашел ближайший туалет и вновь оказался в особняке. Там меня уже ждал диверсионный отряд, а именно Лера и Алиса. Кошка в облегающей черной броне из кожи с капюшоном на голове и черной маской, закрывающей все лицо. Лиса в своей обычной черной одежде. Ну и про хвост с ушами не забыла. «Взрывчатка готова», — сообщила Анюта, заставив меня отвлечься от любования красавицами. Сестра указала на рюкзак, лежащий на диване. Небольшой такой и не очень приметный, ночью. Уже проверяли, утащу, Алиса выглядела уверенной. Но к чему это, я не понял. Или есть ограничения на ее способность? Хм, об этом я не подумал. Взрывчатка, кстати, тоже трофейная. Та самая, что использовалась при покушениях на меня. И зачем родители обучили Алису ее устанавливать и подключать взрыватели? Ладно, не буду лезть в дела ее семьи. Раз говорят, что простые юристы, то пусть будут простыми юристами. Хорошо, тогда выдвигаемся. Я быстро снарядился, и вскоре посреди выжженного поля приоткрылась дверь. В мире зверолюдей уже было темно. Собственно, темноты мы и ждали для начала операции. Алиса ушла в тень и выскочила наружу, но вернулась почти сразу. Вокруг было чисто, поэтому мы без опаски вывалились наружу. Впереди виднелся вражеский лагерь, который, кажется, стал еще больше. Позади город. И там, все было усыпано факелами и фонарями. А еще виднелись патрули, которые должны вылавливать таких, как мы. Но мы были полностью в черной одежде. Нас темной ночью так просто не заметить. А еще мы не шумели. Поэтому спокойно преодолели немалое расстояние до лагеря. Мы могли бы обойти лагерь по лесу, но прибор ночного зрения показал, что там народу прячется еще больше, чем патрульных перед стенами. Да и кто мог ожидать, что появятся столь наглые морды, которые попрут в лобовую. В общем, мы, избегая патрулей и освещенных участков, добрались до стен и немного осмотрелись. Все участки просматривались дозорными. Они буквально каждые 10 метров стояли, но детекторов невидимок там практически не было. Да и как ими закрыть всю территорию лагеря, он же огромен. Артефакт Леры показал уязвимые места, а дальше я обхватил девушек, активировал пелену невидимости, которой у меня уже почти не осталось, и врубил полет. Ожерелье, дарующее эту способность уже на последнем издыхании. Но уверен, на сегодня нам хватит. Мы взлетели и, будучи окруженными полусферой, делающей нас невидимыми, перелетели прочную деревянную стену, оказавшись в лагере врага. От лагеря до стен было 10 метров отчуждения, за которыми также внимательно следили, и в земле были ловушки. И не только обычные, но и магические. Поэтому мы их просто перелетели и добрались до палаток. Теперь было самое сложное. Солдаты хоть в большинстве своем и спали, но патрульных было немало. Скажу больше, они были повсюду, и мой высокий рост был здесь минусом, нежели плюсом. Оттого я даже медведем не обернулся. «Может, убить спящих солдат?» – тихо спросила Лера, а я покачал головой. «Тут их 1100. Убийство пару десятков или сотни дела не сделает, а шанс провала операции возрастет. Я разведаю», – предложила Алиса, но я остановил. «Лучше, Лера, твой уход в тень больше сил расходует, чем ее броня. Не будь меня, девушки легко осуществили бы миссию. Но подрыв – это лишь побочная цель. Основная – это найти дом и сделать привязку. Тогда уже можно хоть целую армию сюда перенести и ударить в сердце лагеря врага. Однако нас просто завалит трупами и убьют. Слишком уж велика разница в подготовке, опыте, снаряжении и численности. Идем», – раздался тихий голос Леры, но мы не видели ее. Тогда она сняла невидимость, и мы пошли за ней, виляя меж палаток. Так и хотелось войти внутрь и подсократить численность врага, а те все храпели. Но нет, не время. К тому же у меня были некоторые планы. Стоп, Лера вновь показалась из невидимости и вновь в нее ушла. Мы затаились меж двух больших палаток, и вскоре прошли 4 патрульных. Один из них нес лампу на шесте. Она хорошо освещала все в радиусе 10 метров, но нас никто не заметил. «Подожди», я остановил Леру. Она уже собиралась уйти в невидимости повести нас дальше. «Ты энергии на постоянный вход и выход из невидимости тратишь просто кошмар. Давайте вы будете чередоваться». Возражений не последовало, и вскоре Алиса нас повела, а общалась путем вытаскивания руки из тени. Она жестами показывала идти нам или ждать. Так меньше энергии тратится, а ее нужно экономить, ведь этот лагерь, казалось, не имел конца и края. Мы двигались меж палаток. Порой они были крупнее, порой меньше, а иногда видели большие шатры. То и дело натыкались на артефакты детектора невидимок, но мы то не в невидимости, а Алисе плевать на них. И как бы не хотелось забрать детекторы, приходилось идти дальше. Куда мы их запихнем-то? Через 2 или 3 дня мы наконец-то пойдем на штурм. Уже задолбался отдыхать, раздался голос, и мы выглянули из-за палатки, мимо которой шли. Там виднелся костер, за которым собралось 7 бойцов. «Ну, это мы, а вновь прибывшие, они несколько недель в пешем марше», — возразил человек-гиена. «Впрочем, там почти все были гиенами, кроме одного. Он оказался тигром, сразу видно офицер. Город хорошо укреплен, и на его защиту собирается множество воинов», — заговорил тигр. «Ага, пусть соберутся, и всех их разом прихлопнем», — заржал гиена, а тигр кивнул. «Ну, в целом их план понятен. То-то я думал, чего они так долго стоят под стенами города и даже не взяли его в окружение. Хотят в одном сражении обескровить королевство. И учитывая метеоритный дождь, у врага есть все шансы в этом сражении решить судьбу всего королевства». Послушав еще немного, мы продолжили путь. Долгий, утомительный и неторопливый. И вот, спустя уйму времени, мы добрались до центральной части. Там, где авангард строил частокол. А потом мы его обстреляли из миномета. В общем, частокол они так и не достроили. Вместо этого, построили новые дома, взамен сожженных нами. И сработали они неплохо. Вместо маленькой деревеньки, тут были ровные ряды домов из бревен. Некоторые жилые, другие выглядели как склады, и они хорошо охранялись. И охраны тут было втрое больше, как и артефактов, детекторов и даже ловушек. Лишь те, кто видит чужие потоки энергии, смогут приметить маленькие магические штучки, вкопанные в землю или же прикрепленные к домам. Поэтому дальше наш отряд повел я. Тут было порядка 60 жилых домов, где обитали офицеры. Соваться в их дома не уверен, стоит ли, но оно так и манит. Поборов жадность, попросил Алису обойти эту часть лагеря, но сперва описал, куда не стоит соваться и ступать. Все же ловушек тут море. Заодно нужно найти, где спит маг или маги, и подорвать их. Правда, если они живут в разных домах, в общем, будет проблемно. Алиса исследовала дома почти полчаса. Делала она это не спеша, заглядывала во все щели в ставнях, а порой и под дверь проникала. Я внимательно за ней наблюдал, и как жаль, что не обзавелся миниатюрными портативными рациями. Сердце замирало каждый раз, когда она приближалась к ловушке. Но не знаю, либо чутье, либо какая-то способность, но лисица каждый раз в последний момент обходила ловушки. Что-то случилось. Когда девушка вернулась, она увидела бледного меня и перепугалась. «Ага», — распереживался он, наблюдая за тобой, — ухмыльнулась кошка с долей ревности в голосе. «Вот как, ой, потом будешь скромничать. Лучше скажи, что там, да, сейчас», — лиса кивнула кошке и принялась рассказывать. В общем, она нашла склад с кристаллами, некоторыми артефактами и запасным снаряжением элитных подразделений армии. «Так-то мы уже тьму складов снаряжения, стрел и прочего нашли. Они, как правило, располагались в больших шатрах. Там же были госпитали, кухни и склады провианта. В общем, все распределено по подразделениям. Каждое подразделение само занимается своим обеспечением, поэтому никакая диверсия не сможет оставить армию без провианта и прочего. Впрочем, я и не планировал, разве что провизия для офицеров». По словам Алисы, она хранилась в специальных заколдованных ящиках. «Вот они-то меня и заинтересовали, уверен, очень дорогие. Но сперва дело. Здесь, и правда, жили все важные офицеры вражеской армии. И пробраться к ним та еще задачка. Во-первых, все дома внутри защищены. Алиса проникнуть-то проникла, но выйти из тени не могла. Охранные артефакты и магия тут же разбудит весь лагерь. А значит, наша миссия провалится. Во-вторых, вновь дома. Боюсь, даже долбани по ним из пушки, они устоят. Враг не дурак, а еще до чертиков богат. Защита там стоит мощная. В-третьих, у нас лишь одна попытка. Если напортачим, враг насторожится, и мы не сможем даже нос высунуть. Мы можем проникнуть в несколько домов одновременно, убить врага и сбежать. Так хотя бы трех убьем», — предложила Лера. «Нет, есть идея получше. Устроим подкоп и подрыв». На лице моем появилась мерзопакостная улыбка. Все же идея очень подлая, и я сразу же начал ее исполнять. Дома защищены со всех сторон, но не снизу. Поэтому я начал делать подкоп магии земли, но небольшой, лишь чтобы туда пролезла взрывчатка. Алисе же пришлось разбирать свою мегабомбу. Кто мог знать, что враг будет жить в отдельных домиках? От одной бомбы толку нет. И хорошо, что девушка предусмотрительно взяла побольше взрывателей. В итоге у нас получилось 5 бомб, мощных таких, которые я затолкал в места, над которых находились кровати 5 магов. Был соблазн убить вражеского генерала, но кто из них генерал-то? Магов сразу видно, а чтобы генерала определить, нужно тщательно исследовать его дом. «Ну что, взрываем?» — тихо спросила Лера. «Мы сейчас прятались за другим домом. Я же покачал головой и показал рукой в сторону. Дома тут строились практически стена к стене вдоль небольших грунтовых дорог. И вот, на противоположной стороне улицы, стоял большой склад. Но там же охрана», — подметила она. «А подкоп нам на что?» Я тихо рассмеялся и повел девушек к складу. Не скажу, что это было легко, но мы прошмыгнули мимо кучи патрульных. Порой я даже мог протянуть руку и похлопать их по плечу. В общем, мы забрались за заднюю стену склада, и я начал магией рыть тоннель, что было нелегко и заняло полчаса. А дальше нужно было разрезать бревна, что здесь вместо фундамента и доски поверх них. Но кинжал Алисы, который я ей подарил, резал дерево, как горячий нож сливочное масло. И вот, мы внутри просторного склада, без окон и с двумя дверьми, точнее, большими воротами, ведущими наружу, и дверцей, ведущей в комнату с ценностями. Подмечу, что дверь обладала магическим замком, его не вскрыть, думали они, когда вешали его, а я просто хлопнул по двери и открыл дверь в особняк. «Ну что, мародерим?» — раздался тихий голос Анюты, что высунула голову из-за двери. Ответом были кивки. По поводу склада, как я уже ранее говорил, он был весьма большим, и, конечно же, здесь не только провизия. Сюда напихали все самое ценное и закрыли сооружение артефактами. Его не взорвать и не поджечь, да и проникнуть сюда сложно. Правда, враг не подумал, что найдется псих, который устроит подкоп. Ну, мы и начали перетаскивать в особняк все, что здесь было, но максимально тихо и аккуратно. Все же там за воротами стоит стража. И ладно бы люди, там волки, а слух у них хороший. Поэтому неторопливо, час за часом, зачарованные ящики с провизией, бочки, ящики с запасными мечами и копьями, аккуратно упакованными, чтобы не повредились при переносе, и многое другое, оказались у нас на складе. А в этом складе хоть шаром покати. И после этого малый склад за закрытой дверью. Однако тут же сработала сигнализация. «Лять, Алиса, взрывай!» — выкрикнул я. «Н, не могу, тут сигнал не проходит». Выругался, и мы оказались в большом складе, ворота которого уже начинали открываться. И тут прогремело 5 мощных взрывов. Судя по звуку, если подорванные дома и уцелели, то отправились в космос. Я тут же затащил девушку обратно в особняк и открыл дверь в малый склад. Ух-ха-ха-ха. Анюта выразила наши общие эмоции. Ящики, много ящиков, забитых кристаллами. Видимо, для метеоритного дождя, подметил я, шустро унося один из ящиков. Девчата тоже кинулись. Мы брали все, не глядя, просто брали, охваченные жадностью. Времени было мало, поэтому мы быстро все утащили и только собрались было уходить, как я остановился. Я все еще чувствую магию. Тут тайник, поняла. Шуметь можно? Спросила Анюта, прибежавшая с топорами. Можно. Снаружи столько шума было, что плевать, если нашумим. И начали мы рубить пол, стены и все, что можно. И я оказался прав. Тут в полу нашелся немалый такой тайник, который я лишь по невезению не обнаружил, пока подкоп делал. А во, что это? Сестра первая сунула нос в тайник. Что-то наподобие хвоста Алисы, но для магов, я понял, кристаллический шар размером с арбуз. И он был забит маной под завязку. Ману хранит, да, не удивлюсь, если эту гадость использовали для создания метеоритного дождя. Так и есть. И понятно, почему его здесь хранят. Тут помещение изолировано от магического излучения, а эту штука фонит, как не знаю что. Поэтому лучше побыстрее продать. Задорого, заулыбалась сестра. Задорого, я тоже заулыбался. Мы покинули склад, чьи стены уже пытались пробить и добраться до нас. Но простите уж, вы опоздали. Глава 21. Что-то интересное, спросил я, подходя к льву и еноту на стене. Впрочем, народу там было немало. Медведь, оба они воскликнули. Че, что это было? Твоих рук дело, заговорил лев, а енот увидел сферу в моих руках и гипнотизировал ее. Ага, теперь враг не сможет обрушить на город метеоритный дождь, а еще лишился пятерых магов. Ра-а-а, слава медведю, раздался вопль слышавшего это солдата-волка, и тут же его подхватили другие. Информация же мигом распространилась по городу. Все же солдаты, додрожив в коленях, боялись этого метеоритного дождя. А это что, от него исходит сильная энергия? Поинтересовался енот. МММММ, полностью заполненный накопитель маны. Маги империи старались, заполняли его. Хочешь купить? Хочу. Но лишь чтобы перепродать, енот стер слюни, что невольно потекли. Королевство купит его, выкрикнул лев и едва поймал сферу размером с арбуз. Ну, тогда жду свои денюжки, и у меня есть немало вкусностей со складов врага, заулыбался я. Смотреть будете? Ты-то еще и обчистил их. Во взгляде енота увидел искреннее уважение. С моей магией, грех ее не использовать, пожал я плечами, а тот яростно закивал. Так и сотрясение мозга можно получить. Тем временем девчата в крепости феодала выносили ящики и коробки, но лишь те, что нам не нужны. Часть оружия и доспехов мы забрали, но лишь самую малость, все же для людей они непригодны, так как изготавливались для крупных зверолюдей, вроде тигров, быков и волков. Вот я и решил избавиться от них. Ну и зачарованные ящики, полные свежего мяса, овощей и прочего. Их было много. Однако тут меня ждал облом. С львом, енотом и еще кучкой офицеров мы собрались смотреть мою добычу. Те поначалу рты открывали от удивления, а после набросились терзать ящики и бочки. «Ящики нужно постоянно заряжать кристаллами», — заговорил енот после осмотра всей той горы добра, которую мы разложили в банкетном зале крепости. «Торговцы не будут ими пользоваться, так как дорого, только редкие, которым нужно довести скоропортящийся товар, а вот аристократы возьмут. Если бы не война, я бы взял на перепродажу». «Понял, а по снаряжению что?» На мой вопрос енот обернулся и недовольно уставился. «Скажу, что мало, это же великолепное снаряжение, подходит для пятых рангов и выше». Енота едва не трясло, тут было 90 комплектов тяжелой брони, а еще сотни единиц оружия. Лев предлагал оплатить все из казны королевства, но енот отказался, ведь тогда эти шедевры кузнецов-артефакторов империи будут принадлежать королевской семье. В общем, они едва не поругались. «Не знаю, чего вы переживаете, вон там у врага этого снаряжения на все королевство хватит», — рассмеялся я. «Медведь прав, трофеев будет много, главное выстоять», — кивнул лев. «Ну, хоть враг остался без метеоритов, полегче будет», — думаю, енот вздохнул. «Кажется, он не особо верит в победу. Ладно, считайте и готовьте денюжки, а я пошел готовиться к следующей подлянке». «И несцы», — похлопал я енота по плечу, — «враг умоется кровью, но не возьмет город. Все же я только начал». Оставив зверолюдей, завалился в особняк и обнаружил, что все уже спят. Блин, тут же время идет в 4 раза быстрее. В крепости 15 минут, а тут уже час пролетел. Вот и я, приведя себя в порядок после ковыряния в земле и пыли, завалился спать. А утром у меня поездка в Японию, страну восходящего солнца, вечного поля боя, Мурманская главная больница, кабинет главврача, некоторое время назад. Значит, зомби, лысый старик в белой медицинской шапочке, стучал по столу и смотрел на девушку в белой одежде медсестры. Она стояла перед его столом и явно хотела присесть, но разрешения на это не получила. Угу, инфекция какая-то. Как я поняла от медведя, то есть Александра, она прибыла из подземелья и заразила практически всех людей мира, едва ли не в один момент. Теперь это монстры, с которых и добываются эти необычные кристаллы. Ясно, но если эта инфекция попадет к нам, старик вздрогнул от такой перспективы. Она передается укусом, и, как я поняла, Александр может определять, кто болен, а кто нет. Плюс его человек слизь клея может поглотить любую заразу. Она нас сразу обработала. Понятно, но риск все равно велик. Однако я бы хотел изучить эту инфекцию. Что если мы сможем найти лекарство и спасти весь тот мир? Он посмотрел на девушку, а та немного растерялась. Забудь разговор сам с собой. Лучше расскажи про эту клея. Она и правда может помочь принять два зелья без побочных эффектов. Ну, Лера, точнее, Кошкина Валерия говорила, что сегодня какой-то енот на 9-й ранг прорвался с помощью этой слизи. 10 000 кристаллов взяли за это. Недешевое удовольствие. Но 9-й ранг того стоит. Старик задумался и посмотрел на мешочек с кристаллами. Во всяком случае, передай сестре, что на этот раз я не буду вас наказывать. Спасибо. Девушка пулей умчалась прочь, а патриарх призадумался и вновь застучал пальцем по столу. Интересный молодой человек, но не слишком ли он глуп и наивен для того, кто владеет такой силой? Ему нужна та, кто сможет наставить на путь истины. Старик взял телефон и после минуты ковыряния в контактах нажал на вызов. «Нина, зайди ко мне. Я нашел тебе жениха и предоставлю шанс спасти мир». Хабаровск. Дирижабль страны восходящего солнца занимал едва ли не половину взлетно-посадочной полосы нашего просторного и современного аэропорта. Ну как нашего, скоро он будет на 40% моим. И так как у меня тут уже была привязка, не пришлось ехать идти сюда из города. Бдительности я не терял. И хотя не думаю, что кто-то прознал, что я лечу в Японию, все же все делали контрабандисты, а они, как никто, заинтересованы, чтобы я долетел. А еще мисс Лебедь. Утром показал ей все то добро, что в том мире зовется игрушками для взрослых, и она чуть сознание от восторга не потеряла. Я же искренне недоумевал, какого только ужаса там не было. Но не буду об этом. Когда вернусь в особняк, прижму к себе Леру с Алисой и потискаю, чтобы психику восстановить. В общем, сейчас проходила регистрация на посадку в этого гиганта. Причем проходила она не в международном терминале, а в имперском, но в отдельном крыле здания. Как я понял, предназначенном специально для полетов в Японию. Оно было небольшим, но весьма комфортным и хорошо охранялось. Регистрацией занимались сами японцы, причем весьма сильные, одаренные и, видимо, обладающие уникальными дарами. Так как я чувствовал всплески силы при регистрации каждого нового пассажира. Это были две красивые девушки. Фигурки хрупкие, ростом невелики, грудь, ну, возможно, она есть. Все темноволосые и милые. В темно-синей форме с изображением крылышек. Вот мой билет и документы, протянул я девушкам, стоило подойти моей очереди. Александр Михайлович, проходите, Сёгун будет рад вашему прибытию. Девушки мило заулыбались и расступились, освобождая мне путь. Кивнул и прошел. Интересно, что же мне предложат Сёгун и эта страна? Но селиться где-либо я не собираюсь, ведь мой дом всегда со мной. И скажу я, что это очень удобно. Но об этом потом. Я миновал посты досмотра и охраны, а после попал в помещение, где скапливались пассажиры. Но с моим прибытием всех нас сопроводили до автобуса, на котором нас и привезли к дирижаблю. И вблизи он кажется еще больше. Даже круизный лайнер на сотни пассажиров на его фоне кажется крохотным. И сейчас в него загружали различные товары. Сотни, если не тысячи тонн товара. Даже целые контейнеры погружались внутрь. Дирижабль казался настоящей крепостью из металла и странной кожи, видимо, добываемой из подземелий. Причем высокоуровневых. Орудийных систем не вижу, но, вероятно, они просто скрыты в корпусе. А вот окошки для пассажиров есть. Правда, настолько маленькие, что в них едва пролезет рука. Впрочем, вряд ли их можно открыть или разбить. Внутри же было думал, что в дирижабле экономит место, но ошибался. Проходы широкие, Все оббито красивым деревом, исписанным различными красивыми пейзажами в старинном японском стиле. «Александр, прошу», стюардессы принялись помогать пассажирам определяться, куда им идти. «У меня же, судя по всему, была личная японка. Меня повели к лестнице на третий этаж. Там все выглядело не хуже, а может, даже лучше. Но дверей было значительно меньше, чем на первом этаже. И стоило мне попасть в свою каюту, как стало понятно почему. Зачем на дирижабле такие большие каюты?» — поинтересовался я, войдя внутрь и оглядевшись. «Тут, судя по всему, и личная ванная была, а основное помещение 40 метров. Здесь имелась большая кровать, несколько диванов, кофейный столик с четырьмя креслами вокруг него, большой телевизор и шкаф, полный книг, для удобства важных гостей. Полет будет долгим и займет 2 дня, и, возможно, если вам покажется, что ваша кровать холодна, вам достаточно позвать меня», — она указала на колокольчик на стене, — «и я согрею ее вам». Девушка, подмечу, была красоткой, но пользоваться ее услугами я, конечно же, не буду. «Также вы можете звать меня по любому поводу. Я могу ответить на множество ваших вопросов касательно нашей страны». Я посмотрел на девушку, что мило улыбалась и глядела на меня снизу вверх. «У меня действительно есть вопросы, и я бы обсудил их за обедом. С радостью помогу вам». Девушка вся засияла от восторга и вскоре покинула меня. А я первым делом попробовал создать привязку и, конечно же, не получилось. Все же дирижабль – это не дом, а транспорт. Собственно, поэтому Алису я вернул родителям, Леру тоже, заодно передал 10 тысяч зомби-кристаллов. Мне же нужно выплачивать кредит за невесту. По договору с Кошкиными, я компенсирую им самые лучшие предложения за Леру этими кристаллами. Да уж, ну и род, дочерей продавать как на аукционе. Но не мне их судить, у всех свои традиции и моральные принципы. Анюта с Мари решили остаться в особняке и охотиться. Пока я буду 2 дня лететь, у них там неделя пролетит. Ну, хоть запас провизии успели пополнить, а еще есть фильмы, книги и прочее, что женщины успели накупить. Ну а я даже не знаю, чем заняться. Я последние дни даже расслабиться не мог, поэтому стоило прилечь на кровать, как стало не по себе. В Мурманске все еще продолжаются нападения чудовищ, в Иркутске скоро свадьба Оксаны, нужно торопиться. Еще и нападение на город Енота будет на днях. Вот хоть разорвись на 1000 частей. Полежал так полчаса, за которые дирижабль так и не улетел, и пошел гулять. Первые 3 этажа оказались жилыми, а вот 4-й, это зона досуга. Тут и рестораны, 3 штуки, и небольшое казино, и даже спортзал имелся. Народу летит в Японию весьма немало, и все друг друга с интересом рассматривают. Подмечу, что здесь было много иностранцев. Но это очевидно, ведь самый быстрый и безопасный путь в страну восходящего солнца через Российскую империю. И каких цветов кожи тут только не было: черные, красные, медные, карамельные и даже белые. Но имею в виду, не как я или, к примеру, Лера, а снежно-белые, ближе к Алисе, которая крайне редко бывает на солнце, но все же бледнее. Заводить знакомство я не собирался, поэтому направился в один из ресторанов и перекусил. Подмечу, что еда тут бесплатная, при этом готовит очень вкусно. «Здравствуйте, можно к вам присоединиться?» Я оторвался от еды и взглянул на подошедшую. Ею была чернокожая девушка в серых брюках и такого же цвета пиджаке на белую блузку. Кожа девушки была черна как ночь, глаза ярко-голубые, волосы заплетены в множество кос, а ноги — это самые длинные ноги, что я видел в жизни. «Можно, но прошу не пытаться заманить меня куда-либо, обещать золотые горы и прочее», — сходу заявил я, а девушка рассмеялась и присела. «Так и быть, планы отменяю. Мне перейти к плану П», — улыбнулась она, и губы у нее, подмечу, весьма сочные. «Думаю, план П — это соблазнить и затащить в постель?» «Нет», — уверенно покачала она головой и подняла вверх указательный палец. «План П — это соблазнить, затащить в постель и забеременеть от вас. Хм, еще более коварный, чем я думал», — наигранно удивился я. «Тогда как вам план В? Даже не представляю, что там. Называется он ни себе, ни людям». Девушка рассмеялась, а с ней и я, так как понял, о чем она. «Тут весьма много людей, которым нужны именно вы. Говорят, даже 2 убийц поймали и ликвидировали. В общем, план такой: я кручусь вокруг вас, всячески пытаюсь выставить себя и свою страну в лучшем свете, а заодно отгоняю конкурентов. А вас не побьют?» — кинул взгляд на людей в ресторане. «Их стало куда больше, и многие смотрели на нас. Ну, они могут попробовать, Она пожала плечами, а я, отбросив правила приличия, прошелся взглядом по ее энергетическому полю. ХМ, двухзначный ранг, неплохо. Что вы, я обычная слабая девушка, наигранно отрицала она. Вскоре мы заказали еду и немного поговорили. Правда, в основном, говорила она, но, в основном, на нейтральные темы. К примеру, в Африке есть свое подземелье не менее опасное, чем монгольские пирамиды. Называется оно «Золотой город». И нет, он не сделан из золота, но оттуда часто выносят золотые изделия. Правда, риск невероятно велик, все же чудища там обитают жуткие. Но местных это не останавливает. Поговорили мы и о Японии, в особенности об осах. По словам Гани, так звали девушку, гигантские осы, что терроризируют острова, весьма ценны. В их телах есть особый орган, который вырабатывает необычное вещество. Оно является катализатором для многих алхимических рецептов. Там и целебные зелья эффективнее, и зелья развития дольше хранятся, и многое другое. В общем, очень ценный товар. Лишь благодаря добыче этого вещества, Япония и процветает. Если бы не оно, страна находилась бы в упадке. Все же атаки ос не только отнимают много жизней, но и наносят огромный урон. А так, получается, что эти атаки приносят куда больше прибыли, чем вреда. К тому же воины со всего мира съезжаются в эту страну, чтобы заработать. Поэтому теперь японцам даже не обязательно самим сражаться. В общем, информация интересная и полезная. А пока мы ели и разговаривали, дирижабль начал свой полет. Я же несколько пересмотрел ценность своего аэропорта. Это, по сути, главный транспортный узел между материком и Японией. Есть, конечно, Китай, но они с Японией, мягко выражаясь, ненавидят друг друга и полетов между собой не осуществляют. Когда мои предки передавали аэропорт империи, проблем у японцев не было, как и Сахалинского улья. А вот как начались проблемы, так аэропорт перешел в частные руки, точнее, группы инвесторов. Кто они, я не знаю, но, по словам Орлова, это явно подставные лица. И непонятно, как государственная собственность, которая, к слову, и не государственная, а Медведевых, попала в руки частников. Хотя тут и так понятно, но уже плевать. Орлов как осознал ценность аэропорта, столько партнеров из столицы подключил, что этой силы хватит, чтобы катком пройтись по всем родам Хабаровска, уничтожив их до основания. И это лишь начало. Вспомнили что-то хорошее? Из размышлений меня вывел голос Гани. Медведи очень злопамятные и мстительны, и сейчас некоторые мои враги страдают, как можно не радоваться. Понимаю, враг перед смертью должен страдать, согласилась она, причем искренне. Идти в свою каюту не хотелось, там мне попросту нечего делать. Поэтому мы просидели в ресторане часов 5. Это бесило многих жаждущих пообщаться со мной, но что-либо предпринимать они не стали. Я же вернулся в свою каюту. Был слегка подвыпившим, но оба драконьих сердца усиленно работали, очищая тело от токсинов. И хоть уже был вечер, спать я не собирался. Совершенно не хотелось. Тело бурлило энергией, и я знал, куда ее деть. Подойдя к колокольчику у стены, позвонил в него и буквально минуту спустя, ко мне в каюту вошла та самая японка по имени Юми. На ней было кимоно, которое соскользнуло с ее тела, оголяя миниатюрную фигурку. Вообще-то мне нужна была информация. Ой, она смущенно заулыбалась и быстро оделась. Я же лишь вздохнул, а девушка умчалась. Но вскоре вернулась в более подходящей одежде, а еще с большим планшетом в руках. Неплохо, думаю, этот вечер будет результативным. Глава 22. Проснулся весьма оригинальным образом, и скажу я, что самым лучшим, что можно представить. Открыв глаза, увидел Юми в моих ногах, активно двигающей головой. Она увидела, что я проснулся и нарастила темп. Пришлось еще немного полежать, пока, безусловно, профессионалка своего дела не закончила. Точнее, пока я не закончил. «Тебе не хватило ночи?» На лице моем была довольная улыбка, и не знаю, как все к этому привело. В общем, у меня было море непотраченной энергии из-за того, что я почти весь прошлый день никого не убивал. В итоге не смог уснуть без разрядки, долгой, усердной и многократной. Миниатюрная азиатка же оказалась на удивление выносливой, а ее голосок, как же громко она пищит. Именно пищит, а не стонет. Но не буду сейчас об этом. Все, чтобы господин был доволен, и нет, не хватило. 5 лет воздержания, ой, она прикрыла рот ладошкой, и это выглядело бы мило, если бы не кое-что ранее слегка вытекшее изо рта. Вы этого не слышали. Хорошо,

Так это то, что тысячи воинов решили повторить. Мы же с Анютой поспешили вниз. Битва выиграна, но вряд ли враг отступит. Он едва ли потерял треть своих воинов. А вот у защитников потери кошмарные. Впрочем, по соотношению потери убитые, это впечатляющая победа защитников. Правда, стоит уточнить, что я стабильно крушил осадные лестницы своей магией, помогал уничтожать вражеские тараны, а еще мы устроили безумную вылазку. Малой группой вышли у врага в тылу, через ту дверь в поле, чем полностью выдали мои способности, но в итоге нам удалось сжечь все вражеские катапульты. К сожалению, не обошлось без потерь, но город мы спасли, ведь враг не смог ни ворота пробить, ни стены развалить. С осадными лестницами тоже все было плохо, моя магия отлично их сжигала. Правда, враг их едва ли не перед стенами делал в промышленных масштабах, взамен уничтоженных. В итоге дошло до того, что, когда закончились веревки, они использовали одежду, трусы и прочее, чтобы связать палки в лестницу. Уф-эф-эф. Анюта присела на пол, стоило нам вернуться в особняк. На диван нельзя, мы все грязные. Это было круто. Столько адреналина я еще не испытывала. Да уж, сам не понял, как отбились. Я сел рядом, но в итоге лег на пол. Усталость была адской. И тут из подземелья вырываются Марис Ро. Оба в крови, а Богомол так вообще на грани смерти. Мы кинулись к ним, но они уже воспользовались лечением особняка и, встав на колени, сейчас тяжело дышали. «Вы что на третий этаж полезли? Говорила же, рано вам еще!» Возмущалась сестра, а Мария скривила лицо. «Четвертый. В общем, да, они смогли зачистить три этажа и пошли на четвертый, где попали в засаду. Выжили кое-как и побрели к выходу, чтобы успеть вылечиться, и, к счастью, успели. Но риск не думаю, что оно того стоило. Все же воскрешение обойдется им в кругленькую сумму, куда больше заработанного. Оставила вас, блин, без присмотра». Простонала сестра и утащила Мари приводить себя в порядок. «Простите, господин, я был беспечен». Ро встал на колени и поклонился мне. «Ты не забывай вот о чем. Если ты умрешь, твое снаряжение останется там и придется идти и отбивать его. А гоблины, сволочи такие, могут его к этому моменту раздербанить. Они любят мастерить всякую хрень, ломая для этого вещи. Понял. Прошу простить, господин. Без патронов шел, да, да. Ну, сегодня пополню боезапас. Но сперва спать». Вскоре я привел себя в порядок, смыл кровь врагов своих и завалился спать. Япония. Саппоро. Некоторое время назад, несмотря на позднее время, город как обычно кипел жизнью. Правда, этой ночью был шумнее обычного. А все из-за того, что на город напала настоящая орда ос. Куда больше, чем обычно, оттого население эвакуировалось, а охотники готовились вступать в бой. «Господин, господин!» В дверь номера, где остановился Медведев, стучала Юми, а тот все не открывал. «Господин, просыпайтесь, пожалуйста, осы нападают!» «Господин!» В этот момент в город, с военной базы, что была рядом, влетело несколько десятков боевых вертолетов. Мощные машины, усиленные материалами, добытыми в подземельях и артефактами. Пилоты уже знали свой сектор работы и летели туда, куда летали обычно при нападении. Все отработано десятками, а для кого-то и сотнями вылетов.